Глава шестая. Княжеский дар. Продолжение. Старшие расположились в доме старосты или вождя, а Духарев не очень понимал статус местного лидера. Дружина снаружи, на горке, под сенью двух грубо вытесанных идолищ. На дрова, решил их судьбу Духарев. Но от немедленных действий воздержался. Куда торопиться? Главное селение его новых подданных выглядело так себе. Возделанных земель минимум, лес подступал к самому краю поселка. С одной стороны, а с другой — пойменные луга. Весной тут, небось, уже не материк, а остров. Хотя место красивое. Вид с берега, глаз радуется. В том числе и глаз воина. Просматривается все просто замечательно. А избенки никакие, халупы. Судя по их размеру и количеству, народу сотни две проживает. И ограда вокруг селения — чистая формальность. Не от врагов, а от зверя дикого. Или чтоб дети и свиньи не разбегались. У Сергея Ивановича, которому были более привычны степные укрепленные городки с двойным частоколом и дозорными башнями, от вида этого кривого тына тут же проклюнулось беспокойство. На подсознательном уровне, потому что умом он понимал, не набежит никто на эту кургузую деревеньку, а если и набежит, то лес рядышком. Люди удерут, скот какой ни наесть тоже угонят, а остальное и спасать не надо. Взять на деревеньке нечего, горшки глиняные да солома в амбарах. Однако первое жалкое впечатление прошло, когда Духарев вслед за Добрыней вошел в дом. Внутри изба смотрелась куда основательнее, чем снаружи. И не бедно. Шкуры на стенах, посуда не только глиняная, но и медная. И оружие имелось. Два охотничьих лука без тетив, копья рогатины. Даже боевая секира наличествовала. В доме суетились бабы, сдвигали лавки, накрывали на стол, переливали мед из корчаги в кувшины. Мужиков ни одного, только малолетние пацанчики. «Люди где?» — спросил Добрыня, опростав поднесенную чашу. «В лесу промышляют, боярин», — ответила дебелая тетка лет под 50. «Надо полагать, главное по избе». «Что так?» — недовольно проворчал Добрыня. «Велел же, чтоб ждали». «Так и ждем», — спокойно ответила тетка. «Дичинка свежая будет на угощение, рыбка». «Пойдем-ка на воздух, воевода», — сказал Духарев Добрыня. «Хочу еще разок оглядеться». «Наглядишься еще», — отозвался Добрыня. «Все твое же». Но из избы вышел, а в селище как раз заезжали посланные за поросятами. С добычей, естественно. «Илья где?» — опередив Духарева, спросил Равдак. «За свинкой погнался», — ответил один из воев Фроди, старший сын киевского Нурмана Христи, взятый в отроки год назад, белокурый и снеглазый красавец, обещавший вскоре выйти в отменные вои. «А вы что же?» «А мы нет», — ухмыльнулся Фроди. «Чаю со свинкой-то он один управится». «Вот кабы девка, тогда б я в охотку пособил». Фроди хорохорился, но имел право. Они с Ильей с недавнего времени друзья, не разлей вода. После того, как Илья нахального нурманчика малость поучил уважению, как следует изваляв в пыли. Равдак вопросительно взглянул на Духарева. «Может, послать кого?» Но Сергей Иванович отрицательно покачал головой. «Что скажешь?» — спросил Добрыня. «Годное место для города?» «Леса на частокол хватит», — ответил Духарев. «Людей маловато». «Найдешь?» «Найду. Тут чай не дикое поле. Мирных смердов посажу на землю. Здешних тоже не обижу. Вот там пристань поставлю». Сергей Иванович задумался. «Нет, лучше дно углублю. А на том холме, где идол торчит, церковь поставлю». «Не боишься, что местные за бога своего обидятся?» — спросил Добрыня. Сергей Иванович усмехнулся. «Да пусть бы и обижались, но не будут. Это не их божок. Так, для гостей проезжих». «Почему так думаешь?» — заинтересовался Добрыня. «А ты поезжай да посмотри, что ему принесли. Все старое да ненужное. А их боги лесные, в лесу и спрятаны. Но я их найду попозже, когда укреплюсь немного». «А сумеешь?» — усомнился полянин Добрыня. Лесовики свое прятать умеют и ведают о том лишь немногие. Вот немногие покажут, — пообещал Духарев. Уж я того ведающего как-нибудь признаю. Добрыня, отвернувшись, украдкой перекрестился. Сергея Ивановича это позабавило. В отличие от многих, Добрыня принял Христа истово, но от старых суеверий не избавился. У Духарева же, несмотря на его давнее христианское вероисповедание, была репутация ведуна. А ведунов, колдунов и прочих им подобных епископ византийский клеймил в каждой проповеди. И напрочь забыв о христианской кротости, призывал бить бесовских отродий беспощадно. И тем еще более усугублял суеверный страх паствы. Духарев не стал объяснять дяде великого князя, что для распознавания местных жрецов никакого ведовства не требуется. Одежда, лик и специфический набор украшений выдают их так же легко, как борода, ряса и нагрудный крест христианского священника. А если кому-то из языческих пастырей вдруг взбредет в голову замаскироваться, что маловероятно, то его все равно выдаст особая речь и еще вернее отношение к нему местных язычников. Добрыня не рискнул уточнять, каким именно образом Духарев намерен получить от жрецов нужную информацию. Другое спросил: «А что с капищем сделаешь? Сожжешь?» Духарев покачал головой. «А смысл? Одно сожгу, два новых построят. Деревьев в лесу хватит, а то и вовсе сбегут. А мне люди нужны. Я им силу покажу, свою и Бога нашего. Церковь построю. Священника поставлю такого, что по-нашему говорит и опыт общения имеет. Есть у меня такой на примете. И покрестятся мои смерды сами, без крови и принуждения». «Считаешь, Владимир не прав был, когда народ киевской силой к Христу пригнал?» Добрыня недобро прищурился. «То Киев, а то лесовики», — ответил Сергей Иванович. «Сильного не гнуто ломают, а мелкого да слабого ломать не надо. Маленькому человеку что требуется? Чтобы не обижали его, чтобы сытно было и спокойно. Смерть, он как муравей. Ты ему приманку покажи сладкую, он сам к тебе придет. И тропу проложит, и другие смерды по той тропе побегут. А вот если не муравей мне попадется, а волк, тогда другое дело. Волка только силой, слабому он глотку вырвет, а к сильному на брюхе приползет». «А если не приползет?» «Шкуру сниму и на пол брошу. Другим волкам назидание. Пойдем, Добрынь, перекусим да горло промочим. Чай готово ушиться». Сначала ели свое, в дорогу взятое. Потом уху, что сварили новые подданные Духарева. Затем молочных поросят, добытых гриднями. И все обильно запивали согласно вкусам. Духарев и Равдак пивом, Добрыня и старший над его гридью местным медом. Кушали неторопливо, с разговорами степенными, уважительными. Снаружи было веселее. Там уже мерились силой дружинники Сергея Ивановича и Добрыни. Мерились по-дружески, поскольку все всех знали, а многие и в одном строю когда-то стояли. Но духаревские были круче, поскольку набирал их Сергей Иванович именно по этому принципу. В отличие от Добрыни, которому помимо воинской доблести важна была и личная преданность. В десятниках у него в личной дружине только поляне ходили, редко когда кривич или северянин. Да и то, если служил Добрыне еще с тех времен, когда они с племянником в Новгороде сидели. Впрочем, общему делу такое отношение не мешало, потому что личная дружина у Добрыни невелика, а в старшей гриде его племянника полян было немного, меньше, чем хузар. Ядром Владимировой дружины были, как и у его отца, варяги и скандинавы. Природные воины. В избу вошел Илья. Поклонился сначала отцу, потом Добрыне. Духарев указал ему место слева от себя и вернулся к прерванному разговору. Расспрашивать названного сына нужным не счел, если что важное, сам скажет. Но Илья предпочел есть, а не говорить. Проголодался. Допили местный мед и привезенное с собой пиво. Добрыня заметно осоловел. Годами он был моложе Духарева, но крепостью на спиртное Сергей Ивановичу уступал. Само собой, и размер имеет значение, Духарев раза в полтора крупнее. «Приляг», — предложил ему Сергей Иванович, но Добрыня мотнул головой. «Я лучше на воздух». Вышел, и буквально через минуту снаружи раздались голоса. Причем один точно чужой, сердитый. «Это кто ж такой храбрый с дядькой великого князя спорить?» — заинтересовался Духарев. И тоже подался во двор. А во дворе ругались. Точнее, ругался здоровенный незнакомый мужик соженного роста. А Добрыня глядел сонно. И вид у него был такой, будто размышляет. То ли еще послушать, то ли пора мигнуть гриднем, чтобы поставили крикуна в надлежащую позу, да и всыпали как следует. Мужик же явно из смердов, то ли не понимал, с кем говорит, то ли чуял на своей стороне правду, то ли просто оборзел не по чину. Впрочем, он тоже был не один. Чуть в стороне кучковалось еще с полсотни смердов, причем не пустых, при оружии. Это что же выходит? Бунт? Духарев усилием воли скинул с сознания вызванную пивом и сытостью леность и прислушался к разговору. Так и есть. Мужик чувствовал себя в своем праве. Кричал, что по последнему уложению обещана им от Киева полная автономия, и, следовательно, не надо им никаких дополнительных князей, кроме самого главного. А Добрыня на это отвечал, что великий князь потому и великий, что сам решает, каким уложением быть, а каким уйти в забвение. Мужик шумно возражал, и начиналось сызнова. Тем временем терпение Добрыни уже подходило к концу, и Духарев решил вмешаться. Тем более, что легко опознал в мужике местного лидера. Если такого удастся привлечь на свою сторону, то с остальными будет проще. — Погоди, боярин, — попросил он. — Это мой теперь человек. Я с ним и поговорю. Мужик уставился на Сергея Ивановича злобно и тут же возразил. — Че это я твой? Шмяк! Один из духаревских отроков поддел мужика древком. Да так ловко, что тот вмиг бухнулся на колени. Попытка встать не удалась, потому что другой отрок ухватил мужика за нечесанные патлы, а третий сунул кинжал под бородищу. Техника была отработана. «К воеводе следует обращаться, мой господин, или отец воевода», — рявкнули строптивцу в оба уха. Группа поддержки выразила протест недовольным бормотанием. Добрыня взирал на процесс вразумления с явным удовольствием. «Сверху солнышко печет, а внизу вода течет», — пришла Духареву на ум строчка. «Все так и есть. Солнышко. В рубахе хорошо. Бронь Сергей Иванович еще в избе снял. Дружинникам в доспехах труднее, хотя дело привычное. Но искупаться, небось, всем хочется. Окунуться с головой в прохладную Десну. Может, мост через нее построить?» — подумал Духарев. «Нет, не получится. Это сейчас вода стоит низко, а в половодье точно снесет. Разве что из Византии мастеров заказать. Ладно, на первое время паромом обойдемся». Опа! А мужик-то не сдался. Постоял на коленях чуток, а потом ловко хапнул отрока за руку с кинжалом, убрал лезвие от горла и встал, несмотря на повисшего на волосах второго отрока. Шмяк, опять под колени, и опять мужик в прежней позиции. Только на сей раз приложился оземь куда больнее. И снова встал. Да как? Двух отроков раскидал в стороны, а копье перехватил, вырвал и направил на Духарева. Сергей Иванович помрачнел. Не испугался, нет. Даже в своем приличном возрасте, в одной рубахе и без оружия, он этого медведя в два движения мордой в землю сунет. Но отроки расслабились, засранцы, недооценили смерда, и вместо демонстрации абсолютного превосходства воинов над мужиками получилось наоборот. Вот и группа поддержки прав аборигенов пришла в нехорошее движение. Почуяли слабину. Теперь придется преподать урок. Блин, как бы еще так сделать, чтобы без крови обошлось? Вот уж равдак справа от Духарева нарисовался. Рука на мече. На усатой роже радостно-кровожадная ухмылочка. Стоит Сергею Ивановичу дать знак и отделит голову строптивца от туловища с удовольствием. какой-то вшивый смерть смеет угрожать железом его воеводе. Да он бы уже наглецу башку срубил, кабы не полагал, что Духарев сам желает получить удовольствие. И тут мужик сдал назад, в прямом смысле, отшагнул и копье опустил. И точно не потому, что испугался. На заросшей бородищей физиономии не страх, а изумление. Духарев чуть повернул голову, контролируя все же мужика боковым зрением, и обнаружил слева Илью со свиной лопаткой в руке. Зрелище куда менее грозное, чем изготовившийся убивать равдак. «О!» — воскликнул Илья, глядя на мужика. «А ты как здесь?» Вышло немного невнятно, поскольку рот Ильи был полон свинины, но ситуация враз перестала быть критической. Геройский мужик напрочь потерял боевой задор, да и местные смерды тоже как-то смешались. «Ты копье лучше отдай», — посоветовал Илья, мгновенно оценив обстановку, принадлежность оружия и хищную позу равдага. «Осерчает батюшка, на это копье тебя и посадит». «Этот воевода твой отец?» Мужик совсем растерялся, похоже. Вот только Духарев пока не понимал, с чего бы. Но не вмешивался, поскольку события развивались в нужном русле. «А то!» — с гордостью подтвердил Илья. И тут мужик Духарева действительно удивил. Молча сунул копье оплошавшему отроку и опустился на одно колено. Духарев усмехнулся краем рта, вспомнил, как сам точно так же приветствовал императора Византии. «Ты его знаешь?» — спросил Сергей Иванович у Ильи по-ромейски. «Немного», — тоже по-ромейски ответил Илья. Выговор у него был провинциальный, херсонский. Это ему учитель ромей в Тмутаракане произношение подпортил. «В лесу недавно встретились». «Ты не обижай его, отец. Он варвар, но человек чести. Я ему верю». «Потом подробнее расскажешь», — решил Духарев. «И по-словенски смерду. Поднимись. Зовут как?» «Ярош». «Лихит?» — насторожился Духарев. «Нет», — мужик мотнул кудлатой бородой. «Здешний я, староста, вождь». «О, как! Вождь, значит. А вождь здешних — это командир над вооруженными мужчинами, военный лидер. В крайнем случае охотничий. Мирными делами у свободных смердов старики заправляют, старейшины». Духарев еще раз внимательнее оглядел собеседника. Здоровый бычара. И ловкий, но не воин. Когда копьем Духареву грозил, держал неправильно. Будто на медведя шел. А что это у него с ногой? Вон как распухло. Конь копытом приложил или бревном придавило. Но виду не подает, даже не хромает. Крепок. «О чем вы спорили, Добрыня?» уже по-нурмански спросил Духарев. «Этот Бонд утверждал, что по договору с Киевом его земля платит малую дань и более ничего. Так что никаких чужих князей, а тем более чужих богов, им не надобно». «А был такой договор?» Добрыня хмыкнул. «Может, и был, до той поры, пока они свой собачий хвост кверху не задрали. А потом быстро-быстро от другого хвоста бегали, от волчьего». Имеется в виду киевский воевода по прозвищу Волчий Хвост. «И с тех пор никаких уложений с ними не было. Ты скажи мне лучше, что это он на сына твоего как на волоха глядит. С чего бы?» «Это я и сам пока не знаю», — ответил Духарев. И, перейдя на словенский, «нравится тебе это, вождь Ярыш, или нет, но отныне земля эта моя и рода моего. Стало быть, я князь твой. Не по нраву уходи, не волить не буду. Что с собой унесешь, все твое. Но я тебе не советую. Под моей рукой жить хорошо, особенно людям храбрым и неглупым, таким, как ты». Лесть попала в цель. Ярыш даже чуток приосанился и покосился на своих. Слышали, как большой человек обо мне отозвался? «И за гостеприимство благодарю», — степенно произнес Духарев. «Это ведь твой дом, верно?» «Мой», — кивнул Ярыш. «Ну так давай, староста, сядем да поговорим, как мужи. Ты меня медом угостишь, я тебя пивом». И вновь удивился Духарев, потому что прежде чем согласиться войти в свою собственную избу, Яруш вопросительно поглядел на Илью и дождался его одобрительного кивка. Посидели, выпили, покушали. Вернее, покушал Яруш, остальные уже насытились. Теперь, после того, как новоиспеченный князь Моровский и его новообразованный данник и староста посидели за одним столом, отношения между ними наладились. И можно было поговорить о деле. «Просьба к тебе, Яруш», — сказал Сергей Иванович. «Люди мне нужны. Такие, что работы не боятся, и с топором умелы. Город я буду здесь ставить. И хочу, чтобы серебро, которым я мастерам платить буду, не чужим ушло, а вам, людям моим, досталось. Найдутся у тебя такие?» «Найти можно», — солидно ответил Моровский староста. «А много ли заплатишь?» «Да уж не обижу», — обещал Духарев. «На сапоги с бисером тебе точно хватит, когда нога заживет». Смерть покосился на поврежденную ногу, потом на ухмыляющегося Илью. Что же такое между ними произошло? История, рассказанная приемным сыном, впечатлила Духарева. Правда, он так и не понял, что именно случилось с Ильей в той дубовой роще, но поскольку все закончилось хорошо, то и ладно. Очень ладно. Теперь, выходит, Духарев владеет здешней землей не только по официальному праву, но и по местному обычаю. Что это, если не знак судьбы? «Умру», — сказал он Илье, — «Моров с окрестностями твоим станет, вотчиной». «Ага», — сказал Илья, — «а можно я тогда здесь до зажинок останусь?» «Живи», — разрешил Духарев. Зажинки — праздник начала жатвы. «Самое время парню пожить самостоятельно. Основной воинский курс он уже прошел с лучшими учителями. Теперь самое время попробовать вкус свободы». «Кого с тобой оставить?» — спросил Духарев, заранее зная ответ. «Фроди, естественно. Что ж, быть посему. Пусть волчата поохотятся самостоятельно. Клыки уже достаточно отросли». Так полагал Духарев, и вот пришло время выяснить, не ошибся ли воевода. Князь воевода.